Он сказал: «Вы вступите в Лигу новых начинаний и будете следить за ее членами, находясь в их стане, а потом сообщать нам обо всех их действиях». Я ответил: «Похоже, вы где-то обронили свои мозги». Он тускло улыбнулся, и я снова подумал о том самом высшем знании. «Вам кажется, что это сопряжено с неразрешимыми трудностями, мистер Рексфорд?» «Вот именно», — ответил я. «Например?» «Например, они уже знают, что я не из их команды. Как же я теперь туда внедрюсь?» П. покачал головой. «А вот и неправда ваша, мистер Рексфорд. Они не знают, что вы не из их команды. Они знают лишь, что мисс Тен Эйк не из их команды, и сейчас думают то же самое о вас. Прекрасное предположение, если вас интересует мое мнение». «Ну а что если...» П. успокаивающим жестом вскинул руку и погрозил мне пальцем. «А что если вы убьете мисс Тен Эйк? Меня посадят на электрический стул. Прошу вас, мистер Эксфорд, все очень серьезно. И не говорите. Послушайте меня. Завтрашние газеты сообщат об исчезновении мисс Тен Эйк, которую в последний раз видели живой в обществе известного террориста и смутьяна Юджина Рексфорда из Союза борьбы за гражданскую независимость. Потом газеты в течение 5 дней будут рассказывать о тщательных поисках Тен Эйк и Рексфорда, постоянно долдоня о вашем террористическом прошлом, а кончат громким сообщением о том, что где найден труп мисс Тен Эйк, погибший насильственной смертью. Вскоре после этого вы свяжетесь с Юстелли. Предва... Как это я с ним свяжусь? Через какого-нибудь из участников собрания. Например, с помощью Уэлпов или миссис Боткин. Некоторые из этих людей ведут вполне открытую жизнь, и их очень легко разыскать. Ну, хорошо, сказал я. Что дальше? Вы объясните Юстелли, что, убегая из зала собрания, вы вовсе не удирали от членов группы, а гнались за мисс Тен Эйк. В конце концов, настигли ее и убили, поскольку вам стало ясно, что она шпионила за вашей организацией. После убийства вы скрывались. П. развел руками. У Юстелли не будет выбора, и он поверит вам. Пусть заявит мне об этом письменно, сказал я. Эх, ладно, я шучу. Ну а где же я буду эти 5 дней на самом деле? На одной нашей явке, где вас подготовят к внедрению, ответил он. Поверьте, мистер Рексфорд, мы желаем вам зла не больше, чем вы сами. Мы примем все меры предосторожности, в том числе обучим вас азам конспиративной работы, дабы вы были во всеоружии и могли действовать практически в любой обстановке. Я повернулся к Анжеле. Видела? Я прыгаю с утеса, сетью в руках. Она ободряюще улыбнулась мне, сжала мой локоть и ответила: «Ты поступаешь правильно, Джин, я это чувствую». «Замечательно». Я повернулся к П. «А что будет с Анжелой? Куда ей-то деваться?» «Мы укроем ее на одной из наших явок, до лучших времен. Желательно на той же, где и меня». П. вскинул брови. «Разве вы муж и жена?» «Не волнуйтесь», — заявил я. «Мы распишемся в книге постояльцев, как мистер и миссис». «Не уверен, что мы получим добро на это», — проговорил П. Я повернулся к П., который, похоже, был наименее чокнутым из всех присутствовавших в комнате человеческих существ, и сказал ему: «Объясните же ему». Н. сразу же все понял. Он кивнул мне и пустился в объяснение. «Шеф, я думаю, сейчас мы можем закрыть на это глаза. Если мы докажем мистеру Рексфорду, что хотим помочь ему, я уверен, что и он будет рад оказать нам помощь». П. задумался, поджав губы и разглядывая крышку стола. «Но рано или поздно всем нам приходится вступать в сделку с нашей нравственностью, убеждать себя, что цель оправдывает средства, допускать расхождение между сутью наших идеалов и способами их достижения». И П. не был исключением. «Ну что ж», — буркнул он, вперев в меня свой пронзительный взгляд, «однако прошу вас вести себя сдержанно. Я бы не хотел, чтобы вы разложили моих сотрудников». «Ничего себе!» — вскричала Анжела. «Он имел в виду нравственное разложение», — пояснил я. П. довольно громко откашлялся и проговорил: «Хорошо, пожалуй, это все. Сейчас вас отвезут на конспиративную квартиру». Он кивнул Эл и Энн, которые, в свою очередь, кивнули ему и встали. П. тоже поднялся, придал своей физиономии добродушное выражение и добавил: «Позвольте выразить вам признательность за предложенную помощь, мистер Рексфорд. Уверяю вас, мы сделаем все возможное для облегчения вашей задачи». «Благодарю вас», — ответил я, поскольку, очевидно, этого требовали обстоятельства. Я встал, и мы с П. принялись разглядывать друг друга через стол. П. протянул руку, и я торжественно пожал ее. Обычно такое рукопожатие сопутствует награждению медалью. Вероятно, П. был опасно близок к тому, чтобы облобызать меня в обе щеки. Но вместо лобызаний последовали наставления. «На время операции вам присваивается кодовое наименование «Р». Вся касающаяся вас переписка будет снабжена этой литерой, а люди на явочной квартире знают вас только под этим обозначением. Понятно?» «Так я «Р»?» — спросил я. «Да». Я огляделся и увидел «Л», «М», «Н», «О» и «П». «Ну, разумеется, «Р», как же иначе?» — сказал я. «Прошу прощения?» — удивился П. «Да нет», — ответил ему «Р». «Это так, шутка». Место действия, если вам угодно, зеленые холмы, покрытые свежей весенней травкой. Маленькое черное озерцо лежит посередине чашеобразной долины, обрамленной лесистыми взгорками, на которых растут сосны, дубы и клены. Какие-либо признаки человеческого присутствия видны только на восточном берегу озера. Это причальные мостики, маленький пляж, плотик и лодочный сарайчик. Волнистая зеленая лужайка полого взбегает к большому аляповато выстроенному дому из серого камня. Такое здание с успехом может служить и жильем, и домом отдыха, и маленьким, но роскошным курортом. По обе стороны от дома располагаются конюшни, в которых стоят настоящие живые лошади, и длинный гараж, в котором стоят настоящие автомобили. Узкая, мощеная гудроном дорога тянется вверх по склону холма за дом. Она исчезает в лесу, потом переваливает через гребень и сбегает вниз, сквозь густую чащу, к неширокому шоссе окружного значения. От дома до него чуть меньше 3 миль. Вокруг, куда ни глянь, простираются сельские красоты. Природа тут нетронутая, зелень пышная, долину пересекают узенькие тропки, а озеро и усадьба окружены проволочной изгородью под высоким напряжением. Время без 27 утра. Поскольку на дворе апрель, небеса настырно орошают землю нудным, холодным, моросящим дождем. Температура воздуха около 50 градусов по Фаренгейту. На фоне этого прекрасного печального пейзажа, погруженного в предрассветную мглу, виднеются фигуры двух бегущих людей в толстых серых тренировочных костюмах. Они безостановочно бегут по опоясывающей озеро тропинке, раз за разом оббегая вокруг него, оббегая вокруг него, оббегая вокруг него. Должно быть, они не в своем уме. Один из них, коренастый белокурый крепыш по имени Линч, во всяком случае так он себя называет. Второй, известный Линчу и всем остальным здешним обитателям, сейчас их не видно, все еще спят, под кодовым наименованием «Р». Ваш покорный слуга, Юджин Рексфорд, пишущий эти строки. Линч красноморд и здоров, как американский лось. Он бежит впереди, будто хорошо смазанная заводная машинка. А я, пыхтя, отдуваясь и размахивая руками, тащусь следом. Я уже давно оставил всякие попытки поднимать колени повыше, как того требует Линч. Идет утро 5-го дня моего пребывания в усадьбе, которую П. назвал нашей явкой. Из кабинета П. нас с Анжелой вывезли темной ночью, и я мог лишь догадываться, где мы сейчас, то ли на севере штата Нью-Йорк, то ли в Коннектикуте или Массачусетсе. Хотя с таким же успехом это могли быть Род-Айленд, Вермонт или Нью-Гэмпшир. Но где бы ни был сей райский уголок, имя ему, и отнюдь не кодовое, преисподнее. За последние 5 суток я узнал одну вещь, о которой прежде и не подозревал. Оказывается, пацифизм превращает людей в дряблых еликов. Вы можете подумать, что топать ногами в пикетах, чеканить шаг на демонстрациях, накручивать рукоятку ротаторов и убегать от конных полицейских достаточно, чтобы сохранить более-менее сносную форму. Но, наверное, это не так. Во всяком случае, Линч и его собратья, для обозначения этих людей у меня нет букв, все они были наделены именами, короткими, односложными, но все же именами. Были уверены, что моя физическая форма попросту ужасна. А после того, как эти ребята несколько сотен раз прогнали меня бегом вокруг озера, я начал склоняться к мысли, что они правы. Первый день оказался самым страшным. Когда мы наконец добрались до усадьбы, уже рассвело. Нам с Анжелой показали наши смежные комнаты, но мы так вымотались, что ни мне, ни ей не пришло в голову проверить, заперта ли дверь, ведущая из одной комнаты в другую. Как выяснилось впоследствии, она была открыта. В полдень меня разбудили, несмотря на мои резкие и визгливые возражения. Согнали по лестнице вниз и напичкали завтраком. Апельсиновый сок, яичница-болтунья, отбивная, молоко, кофе, поджаренный хлеб с мандариновым вареньем. Затем меня представили ораве упитанных личностей, которых мне бодренько отрекомендовали, как моих наставников. Человек, назвавший их этим титулом, начал церемонию знакомства с того, что представился мне сам. «Карп, я занимаюсь тут общими вопросами». А потом представил остальных. «Это Линч, который позаботится о вашем телесном здоровье. Уолш, шифровальщик. А это Хэнкс, ваш тренер по дзюдо. Ну а...» «Я пацифист», — заметил я. «Разве вам не сказали?» Он посмотрел на меня пустыми глазами филантропа, занимающегося благотворительной помощью представителям низших сословий, и сказал: «Хэнкс научит вас кое-каким приемам самообороны». Затем Карп отвернулся от меня и возобновил церемонию знакомства. «Это Морс, наш тренер по плаванию, а это Роу, гимнастика и фехтование». «Тоже для самообороны?» — спросил я. Еще один пустой взгляд. Затем... «Вот именно! И, наконец, Дав, ваш преподаватель электроники!» Повернувшись ко мне, он добавил: «Как я понял, вы особый случай, Эр, не просто очередной новобранец. Нам дали всего 5 дней, чтобы превратить вас в человека, знающего хотя бы азы науки выживания. И если мы хотим чего-то добиться, нам потребуется ваше безоговорочное содействие в любое время суток. Обещаю, что мы не потратим ни минуты попусту, обучая вас вещам бесполезным или абстрактным. Поэтому и вы не отнимайте у нас время, не упрямьтесь и не отказывайтесь постигать те или иные учебные дисциплины. Надо полагать, вы были бы не прочь остаться в живых. Если это не будет сопряжено со слишком большими трудностями, — ответил я, — буду весьма признателен за стремление облегчить мне жизнь». «Больших трудностей не предвидится», — заверил меня Карп. «Уолш, может, прямо сразу и приметесь за Эр?» Уолш был шифровальщиком. Он увел меня на целый час в тесную каморку и напичкал кодами, паролями, условными знаками, ключами к шифрам, аварийными приспособлениями для их защиты и еще черт знает чем. «Не расстраивайтесь, если не удастся усвоить все сразу», — сказал он. «Это еще не последний урок». «О, слава богу», — ответил я. Потом меня принялся гонять Линч. Мы спустились в раздевалку, натянули спортивные костюмы и в первый, но далеко не последний раз обежали вокруг этого проклятого озера. Целый час я бегал, занимался аэробикой, лазил по канатам, прыгал и громко отдувался. Когда час истек, наконец-то, Линч оглядел меня и с кислым видом заметил: «Они, небось, ждут от меня чудес, да?» Затем настал черед Дафа, техника-электронщика. Мы встретились в длинной комнате с низким потолком, набитой электронной аппаратурой, и Даф, обведя всю ее широким жестом, сказал: «Здесь есть кое-что из того, чем вам, возможно, придется пользоваться. Наша цель — ознакомить вас с оборудованием». Как же иначе? Следующим был Роу, гимнаст и фехтовальщик. Он вручил мне тупую рапиру, проделал несколько выпадов в духе Дугласа Фэрбэнкса и сказал: «А, черт с ним! Если на вас нападут со шпагами, ложитесь и помирайте! Давайте-ка лучше займемся гимнастикой!» «Сейчас вроде на людей не часто набрасываются со шпагами?» — спросил я. «Не часто», — подтвердил он, — «но иногда случается. Ну-ка, покачайтесь вон на тех кольцах!» После Роу настала очередь Морза, моего инструктора по плаванию. Он спросил: «Вы хотя бы умеете держаться на воде?» «Я прекрасно плаваю», — похвастался я. «Возблагодарим Господа за маленькие радости», — воскликнул Морз. «Сейчас я научу вас бесшумному плаванию. Лезьте в воду». «Тут холодно», — ответил я. «Нет, не холодно», — заявил он. «Для того, чтобы плыть, не произведя никакого шума». Потом настало время обеда. Долгожданная передышка, позволившая мне впервые за весь день повидаться с Анжелой. Здешний люд, наверное, не нашел в алфавите достойной буквы, чтобы обозначить ее. Поэтому Анжелу называли тут просто «мисс». «Как дела?» — спросила она. Я ответил: «Они норовят меня прикончить, ничего страшного». После обеда я еще раз встретился с Дафом и его электроникой. Он снял с меня мерку, чтобы половчее напичкать меня разным оборудованием, и я покинул его в состоянии легкого оцепенения, после чего Хэнкс, тренер по дзюдо, целый час припечатывал меня к устланному войлоком полу. Ему было плевать на мой пацифизм, равно как и на то, пригодится ли мне когда-нибудь его наука. Потом опять пришел шифровальщик Уолш, а за ним плавучий тихушник Морс. Затем снова Роу с его гимнастическим залом. И так до 10 вечера, когда Линч увенчал усилия своих коллег каким-то немыслимым массажем. «Нельзя, чтобы мышцы затекли», — объяснил он, тузя меня кулаками. «Нет ничего хуже». Но вряд ли мои мышцы осмелились бы застыть